In vino veritas. Я оказался в чудовищной ситуации, как вы сейчас убедитесь сами. Я не знаю, что мне делать. Полагаю, один из принципов, способствовавших моему продвижению по службе, помимо, разумеется, удачного выбора пресс-секретаря, состоит в том, что первое впечатление не всегда обманчиво, говорил суперинтендант. Случается, что преступление совершается именно так, как оно совершено, и при этом в полном соответствии с задуманным. Он наполнил бокал и передал мне бутылку. «Что-то я не улавливаю ход твоих мыслей», — ответил я, надеясь, что он сейчас расскажет какую-нибудь историю. «Я пишу детективы. Если вы обо мне не слышали, то лишь потому, что не читаете их. Я автор «Убийства на черной лестнице» и «Тайны сломанной розы». Это всего лишь две из моих удач». Думаю, суперинтендант Фредерик Мортимер поначалу заинтересовался моей персоной исключительно благодаря моим книгам. Для меня же он стал настоящим кладезем информации. Мужчина он крупный, с римским профилем, а я щуплый, и рост у меня небольшой. Со временем мы подружились, у нас вошло в привычку раз в месяц обедать вместе, поочередно то у него, то у меня. Он любил говорить о преступлениях, которые ему довелось расследовать, и находил во мне самого внимательного слушателя. Должен признать, что сюжет романа «Кровь на пуховом одеяле» основан на реальном случае, с которым ему довелось столкнуться в Кроуч-Энд. Он также обожал указывать мне на ошибки, свойственные многим писателям. Мы действительно плаваем, описывая технические подробности, вроде отпечатков пальцев или процедур, принятых в Скотланд-Ярде. Скажем, я всегда полагал, что с куска масла можно получить качественные отпечатки. Выяснилось, что это не так. Масляные пальцы оставляют превосходные отпечатки на других предметах, но на самом масле не остается ничего, особенно в жаркую погоду. Ошибка более чем глупая, потому что в жизни леди вряд ли стала бы хватать кусок масла руками. А вот мой детектив увидел леди Сибиллу, держащую в руке кусок масла. Между прочим, зовут моего детектива Шарман Флэк, и теперь он широко известен. Впрочем, к этой истории сие не имеет ни малейшего отношения. «Что-то я не улавливаю ход твоих мыслей», — ответил я. «Я хочу сказать, простейший способ совершения убийства зачастую дает наилучшие результаты, и речь не о том, что убийца простак. Наоборот, ему хватает ума понять, что простое решение слишком просто, чтобы броситься в глаза». До простоты тут явно было далеко, и я попросил: «Приведи, пожалуйста, пример». «Ну, возьмем, скажем, дело о бутылке такая, присланной маркизу Гэддингхэму на его день рождения. Я никогда тебе о нем не рассказывал?» «Нет». Я наполнил свой бокал и вернул ему бутылку. Он последовал моему примеру, задумался. «Надо вспомнить. Случилось-то все давным-давно». Он закрыл глаза, углубившись в прошлое, а я поставил на стол новую бутылку «Шато Латур» урожая 78-го года, каких в этой стране осталось совсем ничего. «Да», — Мортимер открыл глаза, — «вспомнил». Я наклонился вперед, приготовившись внимать, и вот что он мне рассказал.